Гомес говорил так, словно разговор длился уже минут 15. «Гомес, у Бифа Уилсона крупные неприятности». «Кто это?» «Флетч, он же Лиди Коут. Помните нас?» «Дерьмо собачье! Где ты?» «Как, разве вы не знаете?» Резким поворотом руля Флетч загнал Датсан в переулок посередине квартала. «Я думал, у полиции повсюду глаза и уши». «Что ты несешь? Из чего такой шум? Полицейские сирены, визг тормозов?» «Да, полиция обеспечила мне почетный эскорт. Я спешу, знаете ли. Лаборатория установила, чьи отпечатки пальцев остались на пистолете».